Сафо, чтобы скрыть досаду, нашла для своей подруги лишь формальные слова. Она чувствовала одиночество даже здесь, среди своих девушек. Ей было уже 34, а подруги ее были совсем молодыми. В последнее время она искала в своем зеркале знаки возраста. Они не появлялись, хотя холодный страх разливался по тем путям, что несли кровь по телу и были его многочисленными реками. Она сделала попытку сосредоточиться на состязании, когда Клея, будучи сама слишком юной, чтобы участвовать в нем, вывела Гангиллу. Сафо мимоходом взглянула на ближайшую подругу Клеи. Пышки больше не было. Годы превратили ребяческую полноту в груди красивой лепки и соблазнительные ягодицы. Ее бедра, по-прежнему тяжелые, были хорошей формы. Суд перед святилищем ясноглазой Геры подошел к концу. Сафо следила за движениями Гангилы, пока та одевалась. Наиболее совершенной была признана Гидро. И Сафо была с этим согласна, но совершенство ее было безжизненным. Были и более округлые бедра, что больше всего ей понравились в Гангиле. Сафо подумала о другой причине, по которой ей понравилась девушка. Ее память на песни в арифметике была превосходной. Такая девушка могла оказаться ей полезной в ведении ее счетов, и она убедила себя, что именно поэтому она решила подойти поговорить с ней. Клея стояла, болтая со своей подружкой, обсуждая то, что, по их мнению, было достоинствами и недостатками соревнующихся, когда к ним подошла Сафо. «Через год, Клея, ты тоже будешь готова участвовать в состязании, и я не знаю тогда, кто из вас победит, но...» продолжала она, «я воспользуюсь этой возможностью, чтобы поговорить о более серьезных вещах. Наконец вернулись мои черные корабли. В прошлом я позволяла рабам самим подсчитывать товары на них, и, думаю, за годы они обманули меня на целое состояние. Поскольку ты так легко управляешься с числами, Гангилла, я думала, что ты могла бы помочь мне присмотреть за этим делом». Гангилла казалась испуганной. «Я не знаю, способна ли я». «О, ты способна. Я твой учитель, и я знаю. Но, возможно, такое серьезное дело помешает твоим развлечениям». «Если я могла бы быть полезной любым образом», — начала Гангилла. Сафо улыбнулась. «Ты можешь быть полезной, и я пришлю за тобой». «Ты не должна была соглашаться», — слышала она, как говорит Клея, когда обе девушки отошли. «Одалживать свою подругу на несколько часов каждый день не будет большой потерей для Клеи», — говорила себе Сафо. «Кроме того, у нее есть много подруг, чтобы играть с ними». Хотя ее беспокоило то, что Клея могла на это смотреть иначе. Но 12-летняя девочка утешится быстро, — решила она и выбросила это из головы. Ее черные корабли по-прежнему бороздили моря, как и во времена Керкалоса, привозя добычу в виде золота, специй и рабов. Несмотря на расходы, связанные с поддержанием ее роскошной виллы, широко раскинувшихся садов и расточительного образа жизни, который она обеспечила себе и своим подругам, она была теперь даже богаче, чем в Сиракузах. Это все равно, как катиться по склону. Богатство порождало богатство, постоянно наращивая обороты. Она была благодарна богатству, ведь оно защищало ее. Она знала, в городе росло возмущение тем образом жизни, который она ведет. Ее люди сообщали ей, о чем судачат. Женщина одинокая, располагающая такой свободой, сама ведающая своим состоянием и управляющая империей кораблей. Это создавало опасный прецедент. Поскольку она была Сафо, она могла игнорировать этот тайный шепоток недовольства. Поскольку она была богата, она платила хорошие деньги армии евнухов, защищавших ее дом. Она была защищена, и она была в безопасности. В делах с моряками и капитанами она тоже была щедра. А экипажи верны ей, гордясь тем, что служит Сафо. Было небольшое неудобство в том, что всякий раз ей приходилось проводить несколько часов, подсчитывая прибыли от их путешествий. Она поздравила себя с тем, что вспомнила о Гангиле. Девушка всегда была готова к смеху и могла облегчить ей тяжелую работу. Но дело было не в тяжелой работе, а только в угрызениях совести, из-за того, что она так надолго забирает девушку от Клей. Но, по всей вероятности, Клея заполнила брешь общением с другими подружками. Головы Сафо и Гангилы встречались над свитком папируса, когда они вычеркивали очередную связку палочек, представляющих тюки с шелком. Она обнаружила, что нежно смотрит на линию щеки и выпуклости груди, на молочно-белое плечо. Сафо пыталась обуздать свои мысли, но Афродита пожелала, чтобы она представила, как ее обнимают эти тяжелые бедра, представила дыхание девушки рядом с собой и удар ее розового острого язычка. Безумие, навязанное богами, охватило ее. «Могу ли я еще желать?» — спрашивало ее изнывающее сердце. Она подумала о Клее и отослала девушку. У двери Гангила обернулась. «Я сделала что-то не так? В чем моя ошибка? Покажи мне, и я исправлю ее». «Нет никакой ошибки. Моя голова беспокоит меня. Мне надо пройтись, чтобы прояснить ее». Но Гангила медлила. «Можно мне пойти с тобой?» «Нет». Ответ прозвучал более суровым, чем она намеревалась, и она позвала Гангилу с собой. «Это всего лишь небольшая прогулка по саду. Пойдем, если хочешь». Девушка моментально оказалась рядом с ней. Даже если она удивилась, что Сафо поменяла свое решение, то не показала этого. В этом была одна из привлекательных черт Гангилы. Не знаешь, каковы ее мысли за этими широко расставленными глазами. Сафо увела девушку далеко в сад, сознавая, как свободно та движется, поскольку она ценила грацию в ходьбе почти так же, как и в танце. Грация дана была ей богами, этому не научишь. Когда они остановились у дерева, увешанного плодами, Сафо сказала: «Сорви мне яблоко». Гангила выглядела озадаченной. Сафо наверняка могла сама сорвать себе яблоко, но она потянулась к ветви за одним, самым совершенным, пока Сафо пела. «Сладкое яблочко ярко алеет на ветке высокой, очень высоко на ветке. Забыли сорвать его люди». «Нет, не забыли сорвать, а достать его не сумели». Она прервалась и сказала Гангиле, выбравшей одно: «Кинь его мне». Поймав, она рассмеялась, и смех Сафо был сладостен. Ее глаза уловили многое. «О, священная гора Олимп, где обитают боги! Яблоко — это символ любви, ты знаешь это?» Гангила кивнула. «Разве не видишь? Ты кинула его мне, а я поймала его. Это знак. Это означает, что между нами что-то особенное». Гангила оставалась невозмутимой. Сердце Сафо забилось у нее в глотке. Неужели она избрала очередную дику, которая не любит ее? Она не сможет снова пережить такую напасть. Так что она рискнула. «Ты знаешь меня как Сафо, эолийскую поэтессу, учителя, певицу, а хотела бы ты узнать меня в любви?» Гангила оставалась совершенно неподвижной, и выражение ее лица не изменилось. Она, должно быть, перепроверяла и подсчитывала грузы черных кораблей. Когда она заговорила, это прозвучало официально. «О, Сафо! О, великий учитель!» — начала она, и нутро Сафо сжалось и напряглось. «О, Сафо, нет среди нас никого, кто не любил бы тебя, и никого, кто не был бы горд, когда ты обращаешь на нас внимание, говоришь с нами, кидаешь нам гирлянды, позволяешь нам сидеть рядом с тобой или у твоих ног. Но любовь, Сафо, обжигающая любовь. Я боюсь поменять мой статус. Я предпочла бы скорее, чтобы ты иногда дружелюбно смотрела на меня, чем бросаться с тобой в пламя. Лишь боги могут пить огонь. Однако, если ты рассердишься и прогонишь меня от себя, я не могу представить худшей участи. Выслушай меня, Гангилла. Эрина — сам интеллект. Моя сестра по искусству. Домофила нашла себе другую подругу. Дика вернулась к своим родителям, даже не поставив меня в известность. Горго я отвергла, и поэтому она причинила мне много зла. Сафо осеклась. «Да что она говорит?» как будто она снова находится в домике Дики, умоляя ее. Неужели Гангилла оставит ее так же, как Дика? Трепеща от страха, она ожидала, что скажет девушка. «Ты назвала многих, Сафо, и я понимаю это. Все рвались к тебе и жаждали быть отмеченными тобой. Так же и я», — добавила она мягко. «Как могу я объяснить себя? У меня был сон. Возможно, пеннорожденная Афродита вложила его в мои мысли, не знаю. Мой сон был в том, что на этой земле есть некто, кто полюбит меня, и кого я буду любить до скончания времен. О, Сафо, я так боюсь страданий. Ты ничего тут не сможешь сделать, ты заставишь меня страдать». «Как ты сейчас заставляешь страдать меня?» Сафо отвернулась от нее и от Сады. Сильное желание охватило ее, когда она ушла. Днем оно жило в ней и вечером не отпускало. Она обдумывала каждое слово Гангилы. Это правда. Постоянство не было ее сильной стороной. Но что за прихоть богов? Такой уж они создали ее. Даже то, как девушка надевает плетеные сандалии, может пронзить ее желанием. Но все это было до Гангилы, которая теперь занимала все ее мысли. Она вошла в сад со своей лютней, поскольку именно ее низкий, более резкий голос нужен был, чтобы создать оду Гангилле. Она назвала ее «Ода к Афродите». Пестрым троном славная Афродита, Зевса дочь, искусная в хитрых ковах. «Я молю тебя, не круши мне горем сердце, благая, но приди ко мне, как и раньше». Часто откликалась ты на мой зов далекий, и дворец, покинув отца, всходила на колесницу, золотую, мчала тебя от неба, над землей воробушков милых стая. Трепетали быстрые крылья птичек в далях эфира, и, представ с улыбкой на вечном лике, ты меня, блаженная, вопрошала, в чем моя печаль и зачем богиню я призываю? И чего хочу для души смятенной? В ком должна пей то, укажи любовью, дух к тебе зажечь? Пренебрег тобою, кто моя Псафа? Прочь бежит. Начнет за тобой гоняться, не берет даров, поспешит с дарами, нет любви к тебе, и любовью вспыхнет, хочет, не хочет. О, приди ж ко мне и теперь! От горькой скорби дух избавь, и чего так страстно я хочу, сверши, и союзницей верной будь мне, богиня. Как всегда, сочинение вернуло Сафо уверенность в себе. С 11 сложным метром она могла осаждать свою любовь. Она не пошла сама, но отправила стихотворение Гангиле с рабыней. Побуждаемая 9 сестрами в золотых венцах, девушка пришла со своей собственной рабыней и встала неуверенно, сжимая папирус. «Ты написала это», — сказала она. «Да. Это так чудесно и редкостно, так просто, и однако каждое слово подобрано с точностью и заботой. Это так», — подтвердила Сафо. «Можно мне присесть и послушать твое чудесное искусство?» «Мы можем петь вместе». Гангила принесла свою лидийскую лиру и заиграла, в то время как Сафо отбивала ритм и пела. Постепенно Гангила набралась смелости петь вместе с ней. Ее голос был немного неуверенным, но в нем была сладость, как и во всем, что она делала. Сафо незаметно дала знак рабыне удалиться. Она дала Гангиле урок, но девушка закончила, смеясь над своей собственной попыткой. Как сладостно звучал ее смех. Она рассказала Сафо о своем доме, Калафоне, одной из множества ионийских крепостей, что удерживали лидийские водные пути. Она уговорила Гангилу дать описание ее дома и блюд, которые они ели. Излюбленным блюдом был кандаулос, приготовленный из вареного мяса, приправленный сыром и хлебными крошками с подливкой, которой были добавлены виноград, соленья, мед, вареные вкрутую яйца и чуточку анисовых семян. Другой знаменитый соус Калафона был очень пряным. «Неудивительно, что тебя прозвали Пышкой, когда ты приехала», — поддразнивала ее Софо. «Тем не менее, мои женщины приготовят эти чудеса, и позже мы сможем угоститься ими». «Но если я вернусь сюда вечером, Клея будет скучать по тебе. Но если ты не вернешься, скучать по тебе буду я. Клея будет скучать по тебе детским сердцем одно мгновенье, а потом займется другими делами». Софо коснулась маленькой ножки Гангилы и ногтями, похожими на жемчуг, легко провела по подъему. «Я буду скучать по тебе в самых глубинах моего существа». Гангила мягко сказала, в том стихотворении Афродита говорит: «Пренебрег тобою кто? Моя Псапфа». «И ты желаешь знать, кто же эта персона?» «О, пусть это буду не я». Гангила упала на грудь Софо и разрыдалась. Софо утешала ее, поглаживая ее ладони томно и глубоко. Гангила была очень похожа на Клею, неразбуженный ребенок. Ладони Софо скользнули в вырез ее хитона и принялись ласкать широкие юные груди, крепко теребя соски. Гангила, казалось, лишь сейчас заметила, что ее служанка ушла. Она вскочила и отдернула свое одеяние. «Если я вернусь сегодня вечером, это будет еще худшая боль как для тебя, так и для меня тоже». «Приходи вечером», — сказала Софо, когда Гангила выбегала из сада. Софо улыбнулась, ведь Гангила оставила свою лидийскую лиру. Она пошла в кухню и заказала меню, которое включало соусы из Калафона. Ей пришлось подождать, но недолго. Гангила явилась, помедлив у ворот. «Боги дали свое согласие. Сядь на колени ко мне, красивая. Взгляни мне в лицо», — сказала Софо. «Мои ладони будут лежать на твоих плечах, чтобы поддерживать тебя, и ты сможешь отклониться назад и танцевать для моего удовольствия». «Танцевать у тебя на коленях? Именно так. Ты будешь трепетать меж моих колен. Но сначала скинь свой хитон, чтобы я могла сделать твое тело блестящим и лоснящимся благородными маслами, когда на тебя падает свет факелов». Ладонями она начала медленное движение, удаляясь от центров любви. «Когда я была ребенком, — шептала она, — мои рабыни из Эфиопии были черными и блестящими, как эбонит, и они умощали меня маслами на иной манер. Как?» Это слово долго не шло из ее уст. «Закрой глаза. Представь, что я твой любовник». «У меня никогда не было любовника». «Это проступок против Афродиты. В Сиракузах матери прокалывают своих дочерей ритуальным ножом, чтобы добиться благосклонности этой богини. Но я не делаю ничего насильственно, поскольку люблю все изящное. Я практикую древнее искусство, которому меня научила искусная рабыня». «Научи меня», — Гангила едва дышала. «Ты не должна кричать, хотя тебе может показаться, что ты вот-вот лишишься чувств». «Значит, это больно». «Это за пределами боли. За пределами всего», — шептала она ей на ухо, откинув длинные шелковистые волосы. «Начинай танцевать». Гангила качнулась на руках Софо, одна из которых блуждала по ее тяжелым ляжкам, которые были по другую сторону бедер Софо. Софо скользнула к вратам удовольствий, и девушка раскрылась, как раковина жемчужницы. Песня Софо приобрела глубину. «Я обожаю самую вершину дельты Афродиты. Ах, ты сводишь меня с ума! Складочки твоей дельты цвета кармина, полная меда. Что я должна отведать?» И она поставила ее на ноги. «Смотри, она полностью открылась мне». Софо ощутила ритмичные конвульсии Гангилы, как свои собственные, и, поменявшись с ней местами, она пережила предельное с Гангилой больше раз, чем когда-либо ранее. Она больше не знала, сколько раз ее тело становилось недвижимым. И, наконец, она мягко опустила девушку вниз и вытянулась рядом с ней. Гангила сказала: «Это за пределами всего, да». «Ну, а скажи мне, Сафо, твои рабыни не обтирали тебя?» «Они это делали, потому что, как и теперь, у меня между ног выступала влага». «Значит, и с тобою то же самое». «О, Сафо, мы любим друг друга». «Любим, моя Гангила. Каждую ночь я буду прижимать мои губы к твоему третьему соску и сосать, словно ты моя мать. Я буду делать это и в затемненных комнатах, и при благословенном свете, что затопляет луга. Мы будем купаться в стремительных источниках и знать экстаз». С этого самого момента в последующие дни и ночи Сафо и Гангила купали, кормили и одевали друг друга, разливали вино и пили вместе, украшали друг друга драгоценностями, сплетали цветы и завязывали трепещущие ленты на старательных бедрам. Недаром же боги вложили в них очарование. Клея, наблюдавшая украдкой за своей матерью и ее подругой, вскармливала свою ярость. Сафо имела все и была всем — великим поэтом, богатой покровительницей искусств, обожаемым учителем, госпожой всех сердец, которые восхищались Эллинны по всему миру. Та же самая Сафо, ее мать, имевшая все это, отняла у нее единственное, что принадлежало ей — дружбу с Гангиллой. И теперь, когда она достигла возраста, чтобы занять свое место среди остальных подруг, ей, казалось, не хватало индивидуальности. Ее лицо и тело были добровольно привлекательны, но в компании, которую собрала вокруг себя ее мать, ее совершенно забивали. Ее пение, хоть и мелодичное, не было из ряда вон выходящим. У нее не было никаких особых талантов, и решительно не было того, коим обладала ее мать, заставлявшая всех, кто ее знал, любить ее. Способность, которую она считала качеством более ценным, чем ее слава поэта, не понимая, что эти два были одним. Клея гордо гуляла в одиночестве, а когда Гангила вспомнила о ней и сказала мимоходом несколько слов, та отвернулась, словно ничего не слышала. «Скоро», — утешала она себя, — «ее мать устанет от Гангилы, и тогда ее подруга вернется к ней за утешением». Этого не произошло. Обида и ревность, скрытые в маленьком 12-летнем существе Клеи, превратились в яд. Он переполнял ее, она не могла сдержать его. Она отправилась к домику Гангилы и обнаружила, что та собирается выходить. «Не смею задерживать тебя. В эти дни у тебя не нашлось времени для друзей, лишь для нее. Она околдовала тебя, как и остальных». «Я не знаю, о чем ты говоришь», — сказала Гангила, покраснев. «Я говорю о своей матери, и так говорят по всей Митилене. Мои дяди больше не разговаривают и не обращаются к ней. Она известна тем, что занимается любовными делами, как мужчина. Для этого есть название, ужасное название «Трибада». И кое-кто говорит, само название Лесбоса станет синонимом ее извращения. Как ты могла добровольно отдаться ей и потворствовать ей в ее практике, не знаю». «Если не знаешь, то храни молчание. Ты все еще ребенок, Клея. Все те, кто обладает такой-то чуткостью, почитают твою мать как несравненную меж поэтов со времен великого Гомера. Ты не должна слушать мелких людей. Твоя мать — всесжигающее пламя. Ей нужна любовь, как другим потребен воздух. Она воспламеняет ее, приводит к ней муз. Без любви Сафо не была бы Сафо». «Сафо, Сафо, Сафо. Надо все принести ей в жертву, словно она бессмертная, а мы — овцы или свиньи, чтобы перерезать нам глотку. Тебя, Гангила, я вычеркнула из своего сердца. Я не думала обидеть тебя, Клея. Ты моя подруга, но какой же ты еще ребенок?» «Это должно означать, что у меня нет чувств? Никто из вас не подумал обо мне. Ты — фальшивая подруга Гангила, но ты нашла себе пару в Сафо. Она растопчет тебя и не заметит твоих страданий. Взгляни на Ирину, если желаешь увидеть, что будет с Гангилой, и больше не подходи ко мне». Все же есть в ней что-то от Сафо. — думала Гангилла. Поскольку даже когда их тела лежали распростерты, Сафо всегда говорила то, что думает. Что же до вспышки Клеи, то это все из-за ее избалованности и ревности. Но Гангилла была обеспокоена. Знала бы она, куда отправилась Клея, или подозревала бы, что та все еще в приступе гнева, она кинулась бы следом за ней.